«Математика — это больно», — простонала я, пытаясь превозмочь последствия своего заклинания, и в то же время, беспомощно наблюдая за происходящим. Один из нападавших бросился на Бу, его белый, покрытый тонкими металлическими пластинами кибернетический хвост оканчивался светящейся, зеленой, потрескивающей энергомагической хреновиной. Широко распахнув глаза и поджав хвост, пустышка попятилась, качнувшись в сторону и освободив проход. «Мерзкая грязи пони», — прорычал Пегас, — «стой спокойно». Я могла лишь ошеломленно таращиться на то, как быстрый солдат киберпони продолжает промахиваться по Бу, буквально на считанные дюймы. Наверное, только то, что я была удивлена точно так же, как Пегас надо мной, спасло меня от дезинтеграции, сожжения или от того и другого сразу. Жеребец сократил расстояние, на его крыльях блестели бритвенно-острые кромки, когда он приближался. Маленькая неноющая часть моего разума почувствовала облегчение от того, что на них не было того зеленого свечения. Генерал была не так удачлива, учитывая, что у ее брони не было никакого оружия для дальнего боя, и я сомневалась, что кобыла киберпони позволит ей сократить дистанцию. Так или иначе генерал попыталась, собираясь спикировать прямо на бронированную кобылу. Та усмехнулась, обрушив на нее поток смертельных энергомагических снарядов и лучей. Капитан вытаскивал свой пистолет-дезинтегратор, в то время как часть команды мостика начала двигаться к ней. Но они были просто пони из плоти и крови и никогда бы не достигли киберпегаску вовремя. Кобыла двигалась со стремительностью и смертельным равнодушием машины. Я скользнула в ЗПС и наблюдала, как шквал беглого огня поразил генерала. На мгновение показалось, что она сократила разрыв. На краткий миг я почувствовала себя так, будто это именно меня засунули в ЗПС. Затем кончики ее копыт засверкали блеском звезды. Словно молния, генерал врезалась в киберкобылу и вдавила ее в перегородку покрытыми сталью копытами. Это убило бы любого без генератора вместо сердца. В некотором роде так и произошло. Механические жидкости и кровь вырвалась из горла киберкобылы, в то время как в воздухе ясно слышался звук ломающихся ребер. Тем не менее, ее вооружение было подсоединено к мозгу, и одна из винтовок повернулась и начала дико заполнять воздух вокруг нее багровыми лучами. Очевидно, что искалеченная кобыла желала забрать одного из нас с собой. К сожалению, именно в этот момент позади генерала Штормчайзер взорвался изнутри один из экранов, расположенных в передней части мостика. Металлические фрагменты разлетелись во все стороны, и распластавшаяся на мне кобыла поймала кусок стали длиннее, чем мое тело, и толщиной с мой рог. Он почти полностью прошел сквозь ее тело и придавил меня еще сильнее. Кобылы на мостике изо всех сил пытались удержать корабль под контролем, даже несмотря на то, что половина из них была ранена разлетевшимися осколками. В то же время, Бу удалось избежать обезглавливания куском металла, размером с обеденную тарелку, разминувшись с ним буквально на несколько сантиметров. Вокруг ошеломленный Штормчайзер начали собираться еще больше пегасов в белой броне. Затем, ярко-зеленый заряд пробил голову киберпони-командира. Я наблюдала, как капитан Риеси Винт медленно двигался по ту сторону мостика. Его форма была запачкана кровью, а ухо оторвано. Тем не менее, он неторопливо продвигался по качающейся палубе. Один из его противников растекся по полу лужицей зеленой светящейся слизи. Затем второй, третий. Он остановился над генералом, перед пробитой стеной. Когда энергия в его пистолете иссякла, он вытащил картридж и вставил новый, не вынимая оружие изо рта. Остальные не вели огонь. Вместо этого, они сняли со своей брони маленькие металлические яблоки, которые были опоясаны посередине ярко-зеленой полоской. Они синхронно выдернули чеки из примерно дюжины магических гранат и кинули их в пролом. Даже если бы я была на полпути от другого конца комнаты с мертвой кобылой на спине, мне было бы трудно поймать и метнуть обратно так много предметов за раз. А для пони без магии, я не думаю, что это возможно. Полагаю, что все-таки невозможно, поскольку вместо того, чтобы попытаться поступить именно так, он рванул прямо к бреше в стене и стал прямо перед ней, широко расставив крылья, прикрывая главный вход и отражая магические гранаты обратно в находящуюся по ту сторону комнату. Оттуда послышались панические крики атакующих, когда он оглянулся на всех тех, кто находился на мостике. И будь я проклята, если мужественный капитан не улыбнулся, хотя бы немного. Затем произошла быстрая череда ярко-зеленых вспышек, и в одно мгновение он исчез, оставляя за собой светящийся зеленый туман, который осел на палубу. Генерал была ближе всего к взрыву, но жертва капитана позволила ей оказаться вне зоны поражения взрывчатки. Единственным последствием стало то, что ее отбросило назад. «Рис Винт», – прошептала генерал настолько тихо, что это сумел расслышать только я, да и то, благодаря лишь своим улучшенным ушам. «Один тиран повержен», – прохрипел булькающий голос, когда киберкобыла, которую покалечила Шторм Чайзер, подтвердила, что она еще не совсем мертва, и смогла сделать последний в своей жизни меткий залп, обстреляв генерала ярко-красными лучами. «Умрите, шлюхи-убийцы!» — крикнула она, пока кровь и черные жидкости текли из ее горла. Я и забыла, насколько невыносимо живучими могут быть киберпони. Генерал сделала шаг назад, пошатнулась, и, наконец, рухнула, когда лучи обстреляли ее сзади. «Нет, я нуждалась в ней. Анклав нуждался в ней. Капитан, генерал!» — завопила половина кобыл. Когда они бросились к упавшей Шторм Чайзер и закишели над киберпони, их копыта повернули ее встроенные винтовки вверх, направив их в потолок. Киберкобыла хрипела, заходясь ужасным, булькающим смехом, ведя при этом беспорядочную стрельбу. Я наблюдала, как моя последняя и самая перспективная возможность прекратить все это лежала дымящейся тушей на палубе. Холодная и полная ненависти часть моего разума оттолкнула простые слабости, такие как боль, в сторону и призвала всю мою сосредоточенность. Другое из заклинаний Twilight, то, которое я полагала исключительно странным, немедленно пришло в мне голову, и в своем сознании я нарисовала киберкобылу с самыми большими и густыми бородой и бровями, которые только могла вообразить. Ее лицо исчезло в желтой, похожей своей формой на одуванчик, массе волос. Она отшатнулась, пока я сталкивала с себя мертвого Пегаса. Своей магией я схватила лишнюю гриву и дернула его голову к себе. Подняв магией меч, я ударила его по шее, разрубив ее. Другая пара киберпони Лайтхуф сорванулась ко мне. «Убейте Бликджик!» — закричал один из них. Вместо этого, ему следовало сосредоточиться на происходящем вокруг, поскольку своим телекинезом я кинула отрезанную голову в его лицо. Он поймал ее, тупо моргнул, и был награжден мечом, которым я взмахнула, отрубив ему голову точно так же, как и первому. Третий немного затормозил, решив выстрелить в меня, вместо того, чтобы вступить в ближний бой. Своими копытами я пнула бьющийся обрубок второго в его сторону, и его улучшенная с помощью ЗПС, стрельба пошла на смарку из-за слепящих брызг крови и механических жидкостей. Ему потребуется несколько секунд, чтобы протереть глаза, но я не дала ему даже половины секунды, пронзив мечом его копыта, глаз и находящийся в черепе мозг. Провернуть, выдернуть, и он падает перекрученный, подергивающийся тушей. Меч опустился в завершающем взмахе и снес ему голову, так же, как и предыдущим. Даже лечащие талисманы не могли обратить обезглавливание. Я сделала три шага в сторону, где искалеченная киберкобыла продолжала бешено стрелять из своих энергомагических орудий и отрезала их с той же легкостью. Жеребец с потрескивающей энергетической штуковиной вместо хвостового жала наконец зажал Бу в углу. «Ну, наконец-то! Стой спокойно и умри!» — зарычал он, нанося стремительный удар своим хвостом по испуганной кобыле. «Мне просто нужно еще пару секунд, и я смогу помочь ей. Пару секунд — это все, что мне нужно. Затем я наверняка проснусь и обнаружу, что все это было всего лишь сном, видением, шаром памяти пони, которая видела слишком много смертей хороших пони из-за дурацких причин». За мгновение до неизбежного, Бу резко нагнулась, сворачиваясь в испуганный шар, в то время как хвост атакующего разорвал пластиковые и металлические кабель-каналы над ней. На одном было написано «Осторожно, высокое напряжение», и когда его хвост разорвал их, звук, похожий на огромную злую пчелу, заполнил мостик. Жеребец на секунду застыл неподвижно, когда электрические разряды заплясали на его теле, а затем из чернеющих металлических частей посыпались искры, тогда как плоть его начала обугливаться, после чего он взорвался с отвратительным хлопком. «Эй, Бликджик!» — крикнула Рампейдж из дверного проема. «Ты знала, что в борту судна зияет большущая дыра?» Один из киберпони, сражающихся с солдатами на мостике, развернулся к ней и начал стрелять. С раздраженным видом, она тоже повернулась, обернула свой покрытый шипами хвост вокруг его лица, дернула крупом, сваливая его с ног, и подтащила себе под зад. Затем резко села на его плечи, после чего немного подумала, и пожала плечами. «Заманчиво, но сперва кровавое развлечение, а уж потом мягко-влажное удовольствие», произнесла она, потом подняла оба передних копыта и начала обрушивать их на череп киберпони, прямо как отбойный молоток, до той поры, пока подобно кровавой смоле из его рта и носа не начал сочиться мозг. Я рванула к генералу и в который уже раз пожелала, чтобы у меня было хоть какое-нибудь лечащее заклинание. Принадлежащая ей синяя метка все еще была на моем LUME, она по-прежнему была жива, но я ожидала, что эта метка может в любую секунду померкнуть. Ее броня дымилась из-за всех тех энергомагических лучей, что поглотила. Шторм Чайзер не двигалась. Я сомневалась в том, что она вообще дышит. В жопу исцеляющую магию. На данный момент, меня бы устроило что-то более существенное, чем курсы оказания первой помощи, которые проходили несколько лет назад, и которые я полностью проспала, потому что в стойле оказанием любой срочной медицинской помощи занялись бы медики, а не я. Гребаная дура, Бликджик. Я почувствовала, что судно начало крениться и стонать с тревожным, громким звуком, и быстро повернулась к кобылам, что стояли подле генерала. «Держите нас в воздухе, или мы все покойники». Они кивнули и ринулись к своим поврежденным постам. Максимум, что я могла вспомнить, было ПДС-5. Ее дыхательные пути были чистыми, и когда я приложила свое ухо к ее морде, мой усиленный слух смог уловить поверхностное дыхание, и я забыла, что означало «С», связаться с медицинским учреждением, сдерживать слезы, сдаться, признав свое поражение. Встав с подергивающегося тела, Рампейдж набросилась на другого киберпони, поймала его голову в копытный захват, крутанула и сломала ему шею. Этого было бы достаточно для любого, кроме Рампейдж. Кобыла продолжала тянуть, шея начала сжиматься, как и риска, пока голова окончательно не оторвалась с мокрым хлопающим звуком. Держа оторванную голову за свисающие провода, она кинула ее в одного из до смерти напуганных солдат Кастеллиануса и присвистнула, увидев дымящиеся, потрескивающие останки перед Бу. А неплохо получилось. Молодец. Даю 9 из 10. Ты, должно быть, хочешь убедиться, что сможешь взять трофей из трупов поверженных тобою врагов, Бу. Или съесть их, или все вместе. Пустышка все еще лежала на палубе, свернувшись в дрожащий шар, и не собиралась менять свою позу. «Сейчас очень неподходящее время для шуток. Где ты была?» — мрачно спросила я, глядя на обмякшую, лежащую ничком Шторм Чайзер. «Почему тебя здесь не было? Что ты делала, Рампейдж? Трахалась? Дралась? Ух, да. Ладно, второе», — сказал Рампейдж, насупившись. «А в чем проблема? Это не было правильно или честно, но я набросилась на нее и сильно толкнула в сторону переборки. Проблема? Проблема в том, что если бы ты была здесь, то генерал не была бы ранена. Это больше не гребаная игра. Семью Глори, Тандерхит, может быть, даже всю пустошь могут уничтожить, если мы не сможем прекратить этот кошмар». Затем Рампейдж оттолкнула меня. Рампейдж толкала меня лишь однажды, когда мы впервые встретились. Однако сейчас она оперлась спиной о стену и легнула меня 4 копытами сразу. Внезапно я обнаружила, что лечу через все помещение, впечатываюсь в противоположную переборку и падаю на палубу, не в силах пошевелиться. Рампейдж медленно приближалась, свирепо смотря на меня. «Ты мне нравишься, Бликджик, но ты реально начинаешь действовать мне на нервы». Ее голос понизился, и я тут же осознала, что это была та Рампейдж, которую знали остальные пони. «Потрошительница, ты единственная, кого заботит Тандерхит, мне на него плевать. Ты единственная, кому не насрать, умирает ли пустошь или нет. Мне, нет, мне не насрать только на дюжину, или около того, пони, а все остальные могут катиться нахуй. Это война, пони умирают, много, хорошие и плохие, невиновные и виновные. Больше никогда не говори со мной таким тоном и не указывай мне, что я должна делать, никогда». Я с трудом утвердилась на копытах. «Я думала, что ты хочешь умереть», — со злостью проговорила я, не способная заставить себя посмотреть ей в лицо. «И я умру. Ты не станешь убивать меня, и поэтому я буду делать то, что всегда делаю. Все что угодно, все что я не захочу», — произнесла Рампейдж, и, взглянув на нее, я увидела, что она смотрит на светящееся пятно, которое еще совсем недавно было капитаном. И в этот момент синяя отметка генерала на моем LUME исчезла. «Нет-нет, Селестия, нет». Связанная киберпони сделала глубокий потрескивающий вдох и закричала. «Подтверждаю, генерал мертва, Бликджик жива, докладываю, Бликджик». Рампейдж взвелась на дыбы, члены команды подорвались со своих мест. «Зад», — начала она, подняв копыта, «кнись». прокричала она, одним сокрушающим ударом превратив киберпони в шар окровавленного металла. «Медиков, кого-нибудь, приведите кого-нибудь, прошу», умоляла я. Рампейдж не обращала внимания на происходящее, обтирая окровавленные когти на своих копытах об убитую кобылу. «Найдите врача, заткнись, я не из этого типа врачей», сказал Рампейдж, опускаясь рядом с раненой Штормчайзер. Ее голос стал подозрительно тихим и сиплым. Она некоторое время ощупывала копытами лицо генерала. «Ммм, нехорошо», она указала копытом на кобылу с мостика. «Ты, мне нужна медсумка. Принеси и посмотри, есть ли там ампула с адреналином, или несколько электродов мим. Зелье лечения тоже не помешает, и я бы с удовольствием выпил саке, когда мы закончим». Она стянула с передних копыт окровавленные когти. «Надеюсь, сработает». Она перекатила генерала на спину. «Зажми одну ноздрю и вдыхай в другую, когда я скажу», а затем с удивительной осторожностью начала нажимать на грудь генерала короткими импульсами. Я была столь обеспокоена, что даже не испытала отвращения от мысли, что мне придется поместить свои губы туда. «Вдох, вдох», ритмично провозглашала она каждые 10 нажатий. «А она выкарабкается?» — спросила я, в перерывах между вдохами. «Скорее всего, нет, но она точно не станет дышать, если мы остановимся». «Вдох», — произнесла она, продолжая массаж сердца. «Я рад, что это тело такое сильное, а грудина у этой кобылы изящная и гибкая». «Вдох», — всегда огорчаюсь, когда случайно ломаю ребра. «Вдох», — кобыла прибежала с пластиковой коробкой. «Блик-джик, после следующих 2 вдохов, разрежь мечом ее броню в области грудной клетки». «Вдох, постарайся не резать слишком глубоко, но сделай это быстро, у нее уже и так достаточно неприятностей». «Вдох». Как только я закончила дуть ей в нос, то левитировала свой меч и разрезала броню между пластинами так быстро и аккуратно, как только могла, стягивая эластичную подкладку с ее тела, пока резала. К своему стыду, я порезала ее пару раз, но броня была вскрыта. Рампейдж широко раскрыла переднюю часть ее брони и снова начала нажимать. «Вдох, Блик-джик, ты можешь найти вену, малышка?» — спросила Рампейдж кобылу с мостика. А когда она покачала головой, Рампейдж кивнула вниз. 20 нажатий, потом пусть Блик-джик вдыхает. «Вдох, меняемся». И Рампейдж отошла, чтобы кобыла могла занять ее место. «Вот так, вкладывай весь свой вес. Пожалуйста, спаси ее, умоляю. Мы потеряли капитана, мы не можем потерять и ее», — сказала она, слезы блестели на ее щеках, в то время как она использовала весь свой вес, чтобы быстро надавливать на грудь генерала. «Я 25 лет как уже в отставке, малышка, но я делаю все возможное, как и все мы», — произнесла Рампейдж, перебирая иглы для подкожных инъекций. «Почему они взяли и все переименовали? Это было достаточно сложно еще до падения бомб». Потом она взяла ярко-желтый шприц. «Ух, начинаем». Она взяла шприц в зубы, у самого основания, сняла колпачок и проговорила, не выпуская толстый пластиковый цилиндр изо рта. «Прекратить вдыхать». Когда я остановилась, она повернула голову генерала и, прощупав шею генерала, прижала иглу с такой осторожностью, которой мог бы позавидовать единорог, после чего языком нажала маленькую кнопку. Шприц шикнул сжатым газом. Надеюсь, это была ее еремная вена, иначе у нее будет не слабая головная боль помимо смерти. Внезапно генерал начала ловить воздух ртом, ее глаза широко раскрылись, а тело задергалось, но через какое-то время снова успокоилось. Тем не менее, ее синяя метка снова появилась на моем LUME. Она жива, солнце и звезды, сработало. Старый док Хатчет был бы в восторге, — выпалил Рампейдж, надавливая копытом генералу на шею сбоку под челюстью. Затем схватила пару тонких желтых пластиковых кубиков и, аккуратно расщепив их на 2 пластины, обнажая прозрачное пастообразное вещество на одной из сторон, прижала эту грань к боку генерала. Затем повторила то же самое с оставшейся половинкой, приложив его к другому боку. Задние стороны пластинок были вскрыты, и на одной из них находился желтый кристалл, а на другой — провод. Она соединила пластинки проводом, а затем легонько стукнула по кристаллу, который в ответ начал погромыхивать подобно грому. «Все назад, особенно ты, Блик-джик». Я отошла, и она еще раз стукнула по кристаллу. Талисман ярко вспыхнул, и послышался раскат грома. Генерал дернулась, начала кашлять и глотать воздух, затем перевернулась на бок, и ее стошнило. Она выругалась, а потом немедленно спросила: «Риз Винт?» В ее глазах была смесь из надежды и страха, которую я знала слишком хорошо. «Я сожалею, Это было все, что я могла сказать. Она закрыла глаза, сделала короткий вдох, в то время как Рампейдж прижал основание своего копыта к горлу генерала. Хаем, вам нужно поберечь себя, генерал. Пульс слабый, но стабильный. Обычно для получения результата требуется 2 или 3 попытки, если вообще получается. Не двигайтесь, и мы поглядим, что у нас вышло. Нас все еще атакуют? Спросила она. Циклон и Слит заслоняют нас. Сирокко и Вьюга даже не пытались перехватить их летунов. Противник прошел мимо них абсолютно беспрепятственно, доложила кобыла с мостика. Я собираюсь лично ободрать этих двоих, рыча, пробормотала генерал. В смысле отодрать? В том самом смысле? Спросила я озадаченно. Нет, ощипать, это еще хуже, и включает в себя выбрасывание их за борт. А во, что ж, похоже, ты еще сможешь вломить им. Это была хорошая схватка, особенно против киберизированных пони. В ответ она зарычала и проворчала. Ух, боевые действия, удел рядовых. Поднимите меня, не вставайте, вам нужно лежать еще как минимум 3 минуты. Нужно убедиться, что твое состояние стабилизировано, сказал Рампейдж с другой стороны. Я заставлю их перенести вас в медотсек и поставить Блэкджек во главе. Я моргнула. Нет, ни за что. Это плохая идея. Охрененно плохая идея. Я не могу придумать, что делать с кораблем, кроме как стрелять и идти на таран. И поэтому генерал будет ко мне снисходительно и отдохнет еще чуть-чуть, перед тем, как вновь заберется в командирское кресло, ответил Рампейдж, улыбаясь ослабленной, но в то же время злой кобыле. Сторм Чайзер отчетливо нервничала в нетерпении, но смягчилась. С каких это пор ты стала доктором? Я думала, ты что-то вроде дикаря из пустоши. Это сложно. Даже я не понимаю этого, сказала она, а затем посмотрела на меня. Итак, Блэкджек, как у тебя обстоят дела с твоими саморазрушительными наклонностями? Сейчас определенно было не самое лучшее время для очередного сеанса терапии, но я догадывалась, что в данном случае от меня ничего не зависело. Ну, я полагаю, что лучше. Судя по всему, я все еще являюсь любимой жевательной игрушкой 6 пустоши, но я сомневаюсь в том, что... И тут я моргнула. Постой, ты намного более осведомлен, чем в последний раз, когда мы с тобой общались. Да, ответил доктор с непонятной улыбкой. Я тоже весьма удивлен этому. Прежде это было похоже на пребывание в другом мире со стенами из твердого дыма, но понемногу дым рассеивался. Многое стало ясным и понятным. Например, я осознаю, что я душа в талисмане, а не пони, летящий домой в Мейнхиттен после конференции. Совершенно изумительно, даже несмотря на то, что я все еще ожидаю, будто проснусь и обнаружу себя размазанным по земле после авиакатастрофы. Воспоминания помогают? Спросила я. Она кивнула. В некоторой степени. Я также ощущаю других со мной, кто-то из них также ощущают и меня, кто-то нет. Ее улыбка увяла, когда доктор произнес: я пытался лечить ангела. Она сложный пациент, но все же, покуда я нахожусь внутри, это хоть как-то нас занимает. Каждый раз, когда мы переживаем новое воспоминание, это соединяет нас. Я сглотнула, страшась следующего вопроса. Что насчет Рампейдж? Ты ощу в смысле? Она с вами там, внутри? Она подняла копыта привычным жестом, чтобы поправить очки, которых не было. Не знаю. Когда я здесь, то не ощущаю того, что происходит внутри. И когда я не здесь, это похоже на попытки высмотреть что-нибудь сквозь туман. Я не могу дать тебе определенный ответ. Прости, я полагаю, что не знаю лучше, чем нет, вздохнула я. Что ж, рада, что ты способен помочь другим там. А что до меня, я пинаю себя за то, насколько сильно я недооценила Лайтхуфза. Я могла поклясться, что он собирается сдаться, но похоже, что он развил бурную деятельность. Розовые глаза Рампейдж смягчились, и она похлопала меня по спине. Не переживай, насколько я понимаю, а я могу совсем ничего не понимать, но сдается мне, что этот вариант стал невозможен, когда Старгейзер была убита. Лайтхуфс никогда бы не переметнулся к Нейвара. Это не соответствовало бы той идеализированной роли мученика, которую он избрал для себя. Ась, я моргнула. Рампейдж издала унылый смешок. Скорее всего, у него было довольно-таки много фантазии о том, как он сложит оружие. Не исключено, что у него было написано несколько монологов, именно на этот случай. Но когда Старгейзер погибла, его совершенный сценарий пошел прахом. Создается такое впечатление, что ему присущая склонность к саморазрушению, которая столь же велика, как и у тебя, возможно, даже еще больше. Это реакция юнца, и это не подлежит сомнению. Если он хочет покончить с собой, то для этого существует множество способов попроще, пробормотала я. Я думала, что спасение Тандерхеда любой ценой было его самым главным мотивирующим фактором. Я же сказал, склонность к саморазрушению, а не самоубийству. Они похожи, но есть незаметные на первый взгляд различия. Спасение Тандерхеда – это проявление его психологических особенностей, но не движущая сила. Вот, например, ни одно разумное существо не будет использовать биологическое оружие как средство обороны или для борьбы за равноправие. По сути, если бы он желал для Тандерхеда защиты и безопасности, то заключил бы крепкий союз со Стратусом и Нивара. Итак, что же тогда является его движущей силой? Спросила я, нахмурившись. Рампейдж выгнула бровь и улыбнулась. А у тебя, когда ты начала носиться туда-сюда как взбесившаяся кобыла, что сподвигло тебя на причинение себе вреда и саморазрушение? Я открыла и закрыла свой рот, посмотрела на генерала, я ненавижу себя, то, что я совершала, то, что я перенесла, то, чем я стала, то, чем я разочаровала Глори, то, как я подвела своих друзей, даже до того, как покинула 99-е. В смысле, даже если учитывать только то, что я сделала с П-21, я совершила непростительные вещи с ним и даже не осознавала, что наделала. Мои уши опустились, я пытаюсь поступать лучше и искупить свою вину за все это. Знаю, она похлопала меня по спине, и этот подход более здравый, нежели чем впитывание в себя всего того, что ты ненавидишь с последующим превращением в абсолютное чудовище. Но, что самое важное, ты чувствуешь, что заслуживаешь ужасных страданий за свои прегрешения. В общем, со стремлением к самоубийству все просто и понятно. Личность, желающая покончить с собой, хочет, чтобы ее боли и страдания прекратились. А вот с саморазрушением все намного сложнее. Саморазрушение – это аргументированное отрицание. Личность, желающая покончить с собой, первой признает, что она абсолютное ничтожество. В то же время, личность, идущая по пути саморазрушения, будет отрицать это до самой своей смерти и, скорее всего, до смерти окружающих. «Но почему?» – спросила я, не столько ее, сколько себя. «Ну, если ты сможешь убедить его сдаться и запланировать пару десятков терапевтических сеансов, то я буду рад это выяснить. Я даже сделаю это абсолютно безвозмездно. Просто сделай так, чтобы он записался ко мне на прием. Но помимо этого, кто-то должен его остановить, и это будет мерзко. Идущие по пути саморазрушения не хотят, чтобы их останавливали. Они хотят быть уничтоженными, и при этом склонны причинять очень много сопутствующих разрушений. Это высшее проявление ничтожности и эгоизма, зачастую скрытое под личиной самопожертвования или некой высшей. Итак, завязывайте уже со всем этим психотрепом. Похоже, что в течение следующих нескольких минут я не умру, поэтому помогите мне встать на ноги. Бой все еще продолжается, пробурчала Штормчайзер. Рампейдж одарила меня улыбкой, затем нагнулась и помогла генералу встать на ноги. Она стянула с себя разрезанную броню и отцепила желтые коробочки от шкуры. И как только Штормчайзер поковыляла к креслу командира корабля, глаза Рампейдж расфокусировались и она зашаталась, а затем огляделась вокруг. Что произошло? Полосатая кобыла увидела генерала и моргнула. Она что, жива? Достаточно жива, чтобы попытаться разобраться с этим беспорядком. Ее строгий профессионализм вернулся. «Вернитесь к своим местам», — сказала она твердо. «Я хочу, чтобы корабль был проверен и обыскан на случай, если мы что-то пропустили. И вызовите сюда уборщиков, пожалуйста». Она села и закрыла глаза. Генерал взяла на себя управление судном. «Какова ситуация?» Кобылам потребовалось лишь несколько секунд для того, чтобы вернуться на свои посты. Почти все они получили повреждения разной степени тяжести. Вырванные перья, резанные раны, синяки, но ни одна из них не покинула мостик. Повреждения по правому борту. Отсеки 2А, 4Б и 6С. Пробоина в отсеках 4Б и 11С. Выходная мощность двигателей 78. Основные системы выведены из строя, но наши резервные системы в рабочем состоянии, и аварийно-спасательная служба вместе с пожарными командами готовы к работе, доложила Красная Кобыла. Передача по линии дальней связи не работает. Мы поддерживаем связь с остальными кораблями через циклон. Случаев нарушения дисциплины или абордажных групп в ближайшее время не ожидается. Красновато-коричневая кобыла шмыгнула, посмотрев на место, где умер Риес Винт. Список убитых и раненых составляется. Кобыла цвета морской волны пристально смотрела на свой пульт управления. Металл искорежен, сделанные из радуги органы управления разбиты вдребезги, а внутри пощелкивают электрические искорки. Ох, навигационная система МНУ, мы все еще держимся в воздухе, мэм. Генерал всего лишь взглянула на нее и переключилась на следующую кобылу, в то время как кобыла-навигатор проследовала к меньшему терминалу, что располагался у дальней стены рубки, и начала работать с него. Вьюга, Шторм и Сирокко вступили в бой с башней, сосредоточив огонь на излучателях. Согласно докладам, ни один из кораблей не был уничтожен, но все вели тяжелые бои с летунами Тандерхода, тихо произнесла бледно-желтая кобыла, которая тоже бросила взгляд на зеленую лужицу на палубе. Кроме того, циклон тоже был взят на абордаж. Полковник Твайлайт Соната получила тяжелое ранение, и они запрашивают помощь. Молния докладывает о пожаре на борту. Я села на палубу, уставшая и с болящим телом. Нет, не просто уставшая, истощенная. Закосяченное заклинание и хорошая трепка, полученная от подруги, не помогли. Столько убийств, и во всем виноваты эта проклятая, тупая башня, страх и гордость. Это была война 200-летней давности, но только много, много хуже, ведь теперь пони убивали пони. И это закончится тем, что умрут почти все пони. Я уставилась на лампы над головой. Сейчас я чувствовала большую признательность за то, через что прошли министерские кобылы. У войны была своя ужасная сила, и похоже, она закончилась только тогда, когда обе стороны почти уничтожили друг друга. Мой взгляд прошелся по Рампейдж, помогавшей Бу встать. Была ли она права, нужно ли мне было просто подбросить монетку, выбрать сторону и начать убивать? Нет, должен быть другой путь, какой-нибудь. Шторм Чайзер сердито смотрела на монитор. Над башней танцевало зеленое пламя, и, судя по всему, генералу не понравилось то, что она увидела. Чем там занимаются Афтерберниры и Хаарфрост? Они до сих пор даже не поцарапали шахтные пусковые установки башни. Я подбежала к ней и встала рядом. У меня такое чувство, что там многие будут повышены и понижены в званиях, к тому времени, когда все это закончится, проговорила я, в слабой попытке пошутить. Моя вера в команду подверглась в последнее время жестоким испытаниям. С тех пор, как мы прибыли сюда, она покачала головой, а затем обратилась к коричневой кобыле-связисту. Молния и циклон уже способны проломить стену башни. Капитан Сейрус хочет немного обождать и ослабить их оборону еще больше. Капитан Барри Ролл руководит действиями отрядов, которые сейчас занимаются ликвидацией последствий нападения противника. Он просит на это 15 минут, ответила коричневая кобыла. У него есть 5. Мы не можем быть отброшены. В данной ситуации флот сохранит функциональность, если будет обеспечена связь. Иначе анклав будет беззащитен. Она тяжело стукнула по подлокотнику копытом. Передайте Сейрусу, пусть делает что угодно, но он должен подобрался поближе и обратить в шлак эти ракетные шахты. Затем доставьте нас туда же для того же, и проверьте, чтобы у каждого нашего пролома была выставлена охрана. В то время как они бросились выполнять приказы, она еще раз потерла глаза, а затем встретилась со мной взглядом. Что это были за штуки, Бликджик? Эта броня не похожа ни на одну из тех, что я когда-либо видела. А это и не броня. Они, киберпони, созданные в рамках секретного довоенного проекта, который назывался «Стальной пони». Это именно то, что он имел в виду, когда говорил, что получил от меня дар. Лайтхувс, должно быть, заполучил в свое распоряжение копии чертежей, произнесла я, сгорбившись. Это моя вина. Шторм Чайзер фыркнула. Если ты не передала ему эти чертежи намеренно, имея своей целью последующее убийство пони, то все в порядке. Этот Лайтхувс умен. Если бы он был лоялен, то сам мог бы стать выдающимся генералом, спокойно произнесла Шторм Чайзер. Каковы их функциональные возможности? Я немного подумала. Такие же, как и у силовой брони, но без ее недостатков. Если они использовали тот же первоначальный вариант проекта, по которому собрали меня, то стали крепче и намного быстрее. Вы носите свою броню, а киберпони сам является броней. Внутри находятся регенерационные и восстанавливающие талисманы, предотвращающие отторжение имплантов и ремонтирующие не очень крупные повреждения. Серьезные повреждения, такие как потеря конечности, требуют замены, но умереть от кровопотери они не могут. Еще им нужно что-то вроде энергогенерирующего талисмана в груди, но это уже за гранью моих познаний. Если бы у меня было время, я могла бы связаться с ровером и ХМ. Уязвимости те же, что и у силовой брони. Эффективность спарк-оружия крайне высока. Если нас вырубить, то, рано или поздно, наши системы перезагрузятся самостоятельно. Никакого застревания в силовой броне. Поглощаем металл, обычную пищу и драгоценные камни, дабы поддерживать себя в работоспособном состоянии. Настоящий же вред имеет долгосрочно-психологический характер. Ты перестаешь ощущать себя пони. Ты никогда не сможешь извлечь свои импланты и вновь стать просто собой. Большинство встреченных мной киберпони были весьма несчастными личностями или безумными. Большинство не киберпони в пустоши точно такие же, Блик-Джик, произнесла Рампейдж, ухмыльнувшись. А вблизи Хуфа в особенности. Поспорить с этим я не могла. И тем не менее, было кое-что, с чем я не могла до конца согласиться. Все пони до сих пор хотят быть счастливыми. Они не отказались от этой простой, маленькой частички надежды. Все еще не отказались. Если тебе не хотелось быть счастливым, то ты, должно быть, овладел умением довольствоваться тем, что у тебя уже есть. Но это, скорее всего, будет образ жизни, который присущ лишь мертвецам. Поэтому, я тоже не могла сдаться. Одна из кобыл доложила, что судно сблизилось с целью. Открыть огонь. Оттянем часть вражеского огня с молнией на себя, приказала Шторчайзер. Секунду спустя, под моими копытами вздрогнула палуба, когда по кораблю прокатилась громкая твум. Я могла почти что видеть эту волну, пока она распространялась по мостику. Затем следующую. И еще одну. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось, произнесла генерал, внимательно смотря в мониторы, что исполняли роль ветрового стекла. Я могла видеть, как голубые лучи мелькают туда-сюда по карнизу башни и на основаниях тех шести массивных тарелок. Я наблюдала за тем, как полдюжины лучей, подобно пылающим, сотканным из энергии когтям, устремились к одному из хищников, но корабль внезапно набрал высоту, и лишь один из лучей вспыхнул на корпусе, прочертив на нем линию темного пламени. Взрывы от посланных с хищников энергомагических зарядов вспыхивали на гранях башни подобно бурлящему зеленому жар пламени. Несколько зеленых зарядов одновременно попали в защитный кожух излучателя синих лучей, и он взорвался со слепительной вспышкой. Но в броне хищника также начали открываться бреши. Тьфу ты, а я-то думала, что эти установленные на хищниках хреновины должны, вроде как, быть мощными, процедила Рампейдж, презрительно, в то время как я смотрела на дрожащую Бу и поглаживала ее по гриве, чтобы успокоить. Чего они там так долго копаются? Ты смотришь не на какое-нибудь хлипкое здание пустоши, или даже стандартную укрепленную базу времен войны, ответила Штормчайзер, не отрывая взгляд от монитора. Скуталу проследила за тем, чтобы именно Стоилтек строила башню Шидоуболтов для Рейнбоудеш. Из всех зданий Эквестрии, она единственная снабжена самыми передовыми структурными и магическими оборонительными сооружениями. Ты, с некоторой натяжкой, могла бы сравнить Контерлот с Тандерхедом. Это старо, но ничто, за исключением прямого попадания жар-бомбы, не смогло бы разрушить башню, и даже это подлежит сомнению, поскольку все в этой проклятой всеми ветрами долине было создано, чтобы противостоять воздействию всего, что противник сможет в нее забросить. «Да вы просто стараетесь недостаточно упорно», — возразила Рампейдж. «Если бы я этого хотела, то разломала бы ее. Для этого, скорее всего, потребовалось бы пара столетий безостановочного пинания, но я бы это сделала». «В этом нет необходимости», — ответила Шторчайзер, когда взорвались еще два излучателя. «Против нескольких кораблей она не выстоит. Оружейные системы башни, конечно, потрясающие, но мы не позволяем им сосредоточить огонь. Уничтожив еще несколько излучателей, мы сможем вести сосредоточенный огонь непосредственно по пусковым шахтам. От чумы Лайтхуфсу не будет много проку, если он не сможет доставить ее к месту назначения». Она улыбнулась, на секунду. «Мы одержим победу несмотря ни на что». А затем Бу принялась тревожно оглядываться по сторонам. Кобылы на мостике и охранники взглядами следили за ее действиями. Чуть позже начала волноваться Рампейдж. «Минуточку, а это еще что за шум?» Однако, я точно знала, чем именно являлся этот визг. Облака под нами запылали ужасным ярко-зеленым светом, а черный облачный слой начал бурлить и клокотать так, будто он был громадным светящимся полотном, которое рвут и трясут огромные невидимые копыта. Колоссальные закручивающиеся облачные колонны взметнулись на высоту в сотни футов, в тот момент, когда облачный слой был разорван снизу. Костелянус накренился и повернулся настолько сильно, что я схватила бу копытами и заскользила по палубе до той поры, пока не уперлась в переборку. Окружающий нас металл стонал, в то время как кобылы выкрикивали предостережение. А затем я увидела ядро, избавленное от облаков над ним. Проклятый город выглядел освещенным и населенным забытыми душами. Черные монолиты растянулись до небес, черные стеклянные поверхности светились от мерцающих зелеными линиями улиц, как будто наполненных реками жар пламени. Некоторые башни были сломаны и наклонены случайными углами напротив друг друга, другие были соединены и драпированы, как паучьи сети. Это не был город Пони. Он мог быть построен Пони, мог быть ими населен, но здесь не было ничего, присущего моему виду. Это был город, вдохновленный высокомерием. В самом центре, прямо у основания башни Шедоуболтов, земля светилась ужасающим изумрудным светом. «Во имя изначального ветра, это еще что такое?» — тихо проговорила Штормчайзер. Ядро ответило. Изумрудный луч с вершины одного из геометрических шпилей прочертил линию сверкающей смерти прямо в небеса. Она попала в корму хищника, и я смотрела, как она прорезала весь корабль. Пламя извергалось из каждого отверстия и шва, в то время как грозовые облака исчезали от жара, и луч вырвался из носа корабля и продолжил свое восхождение в небеса. Остатки хищника упали, как объятая пламенем металлическая труба, на землю далеко внизу. «Азимут!» — ахнула одна из кобыл. «Он уничтожен! По нам открыли огонь, генерал!» — прокричала другая. «Множественные оружейные сигнатуры! Начать маневры уклонения!» — приказала генерал. В данный момент мы даже не пытались вести ответный огонь. Даже скользящее попадание, нанесенное одним из этих орудий, стало бы смертным приговором. Кастелянус начал двигаться так быстро, как я не ожидал от такого большого и массивного корабля. Бу прицепилась ко мне, я, в свою очередь, прицепилась к трубопроводу, и Рампейдж завизжал от восторга, скользя по рубке, как шар в пинболе. Мне казалось, что силы, кидающие меня из стороны в сторону, хватит, чтобы разорвать корабль, который в это время маневрировал между уничтожающими лучами. Похоже, что их прицельные талисманы не подвергались калибровке вот уже 200 лет, прошипела генерал. А я в ужасе наблюдала за тем, как луч пробил днище одного из хищников, поток зеленой энергии пробил его насквозь, и устремился в небеса. Он попал не в центр судна, и это, скорее всего, было единственной причиной, почему корабль не развалился пополам. Они сбились на несколько градусов. «В таком случае, для нас это приятное известие», пробормотала я, вяло, пристально смотря на распространяющиеся по борту боевого корабля языки пламени. «Но лишь до той поры, пока они не компенсируют отклонение. Держитесь!» Частокол зеленых лучей замелькал вокруг нас, и я обнаружила, что хищник способен делать бочку. Я вцепилась в подлокотник командирского кресла, а двигатели корабля завывали, в то время как выстрелы снизу вспыхивали по левому борту. «Похоже, что Лайтхуфс невероятно сильно хочет уничтожить именно нас», невозмутимо подметила Штормчайзер, а позади нас ревели двигатели Кастеллянуса. «Он, должно быть, знает, что я нахожусь на борту вашего судна», ответила я. «Но почему, с какой стати он преследует именно меня? Признаю, у меня наличествуют как заинтересованность, так и возможности для того, чтобы убить его, если мы сойдемся один на один. Но, почему из всех хищников, он сосредоточил огонь на том, на борту которого нахожусь именно я? Генерал, я чувствую себя не очень», тихо произнесла кобыла со своего места. Я видела, что из ее носа капает кровь. Фиолетовая кобыла в моей голове выхватила доску для писания и начала вытворять замысловатые операции с числами. Ядро напоминало по форме слезу, и, с запада на восток, было шириной в 5 миль, высота башни составляла 3 мили. Все мы вели бой в пределах круга радиусом 5 миль от центра города, прямо внутри, находящейся посередине, зоны сильнейшего воздействия хма. «Уводи нас отсюда, нам нужно держать дистанцию», — заорала я. «Я с трудом опережаю эти лучи», — прокричала кобыла кормчий 7, неистово ударяя по светящимся пультам управления передними копытами и маховыми перьями, и Кастеллянус сильно накренился на другой борт. «Если мы будем двигаться прямо в течение 10 секунд, то от нас останется лишь прах на ветру». Воистину так, на экране, что отображал происходящее впереди корабля, я могла наблюдать, как остальные корабли тоже неистово маневрировали, уклоняясь от лучей. Один из них прошел сквозь переднюю четверть одного из хищников с той же легкостью, с какой мой меч из звездного металла проходит сквозь шею. Другой был объят пламенем, и с трудом пытался отступить. Единственная безопасная зона находилась рядом с башней, но я знала, что это ненадолго. Лайтхуфс не собирался подвергать себя риску, пиля ветку, на которой сидел, но он мог разорвать нас на части, кусочек за кусочком, пока хищники пытались уйти из зоны обстрела или протиснуться в безопасную зону. Лайтхуфс использовал оружейные системы ядра, чтобы окончательно разгромить флот. Лишь тот факт, что оружейные системы ядра вели сосредоточенный огонь по Кастеллянусу, позволял им попытаться и держать хоть какую-то дистанцию. Но почему, он должно быть предполагал, что генерал убьет меня или посадит на гауптвахту. Ему доложили, что шторм Чайзер мертва. А если он шпионил за мной прямо перед тем, как кобылы с мостика отключили его сигнал, то знал, что я на свободе. Его задачей первостепенной важности был флот. Так почему именно я? Что-то личное. Нет, не его стиль. У меня должно быть есть что-то, что является для него угрозой. Мой взор остановился на собственной правой передней ноге и пару секунд задержался на ней. Этого ведь не может быть, ведь так? Кастеллянус сильно тряхнула, отбрасывая меня, вместе с Бу от стены и, пролетев через всю комнату, мы рухнули на потолок, затем, на стену, палубу, вновь на стену, потолок, стену и, в конечном итоге, очутились на палубе, в то время как мостик наполнялся дымом. Мы потеряли орудийные башни номер 2, 4 и 6 мэм. Пробоина по всей длине отсека С, от сектора 2 и до сектора 8. Они в нас попали? Спросила я, оглядываясь. Нет, сухо ответила Шторм Чайзер. Это было близкое попадание. Эй, Бликджик, напоминает Хайтауэр, а? Проорал Рампейдж из угла рубки. Нам всем пиздец. Действительно, напоминает, и это натолкнуло меня одну мысль. Ну да ладно, на данный момент, мне уже больше нечего терять. Как только палуба начала крениться, я принялась в бешеном темпе пролистывать все доступные мне широковещательные соединения до тех пор, пока не нашла искомое. Хуффингтон. Затем, открыла так много случайных радиоканалов, как только могла, и понадеялась на то, что она прослушивает хотя бы один из них. Это был мой единственный шанс. Когнитум, это Бликджик, произнесла я так внятно, как только могла, на фоне шума, стука, криков и аварийных сирен. Я с минуты на минуту снова умру. И если ты не отключишь оружейные системы ядра, то ЭП-1101 в скором времени будет уничтожен. Ничего не произошло, а в это время кобыла выкрикивала донесение о потерях в личном составе. Если ты не способна их отключить, богиня, тогда скажи мне, как это сделать. В течение еще очень долгой минуты не было никакого ответа, а затем несколько строчек машинного кода принялись мелькать в поле моего зрения. Среди быстро мельтешащих пред моим взором символов я смогла выловить несколько слов, которые выделялись из общего потока. Закрытый канал связи ДМД. Шифрование данных методом случайного блуждания запущено. Затем появились череда команд. ЭП-1101 первоочередной приказ. Доступ к системе в обход системы защиты. Код доступа. Ленивый дым. Протокол наследования. Включен. Доступ к системе от имени наследника министерской кобылы. Доступ к единой энергосистеме Хуффингтона. Нагрузка на энергоблоки Луна и Селестия. 97. Разрешение на запуск энергоблока Такамейр. Ожидается доступ к системе через ЭП-1101. Вы желаете включить силовую установку Такамейр? ДН, я замерла. А я ведь и забыла, что Такамейр не являлась единственным источником электроэнергии в ядре. Необходимая для работы оружейных систем электроэнергия, должно быть, вырабатывается на двух располагающихся по бокам ядра гидроэлектростанциях. Когнитум пытается добиться того, чтобы я запустила для нее Такамейр. Да ни за что, буркнула я, и нажала N. Этот процесс повторился несколько раз. Кастеллянус дернулся, когда очередной луч почти коснулся его. Мы замедляемся, и я не знаю, как долго еще смогу от них уклоняться, крикнула кобыла кормчий. Всем покинуть судно, приказала Шторм Чайзер, но пережившие атаку на мостик кобылы остались на своих постах. Это приказ. Если мы покинем свои места, то все умрем. Спустя 15 секунд, мэм, в точности, как Азимут, возразила кобыла кормчий, у тебя есть 10 секунд, а затем ЭП-1101 обратится прах, горизонты уйдут со сцены, и ты проиграешь, прошипела я в радиопередатчик. Ничего, в данный момент, я не была уверена даже в том, что мы были все еще на связи. Затем, у меня перед глазами возникли новые команды. ЭП-1101 первоочередной приказ. Доступ к системе в обход системы защиты. Код доступа. Ленивый дым. Протокол наследования. Включен. Доступ к системе от имени наследника министерской кобылы. Доступ к единой энергосистеме Хуффингтона. Доступ к системам главного распределительного устройства. Аварийное отключение К-88, К-10, К-12, К-13, К-19, К-20. Код доступа. Это будет больно. Подтвердить аварийное отключение ДН. Не рекомендуется производить аварийное отключение единой энергосистемы во время потребления электроэнергии. Д. А вы окончательно и бесповоротно уверены в этом? Д. Начать выполнение. ДН. Я закрыла глаза, сглотнула и мысленно нажала Д. Мой взгляд скользил по массиву быстро проматывающегося кода, который я была не в силах понять. А затем одна из членов экипажа крикнула. Генерал, смотрите. Районы ядра начали погружаться в темноту. Огни угасали один за другим, словно умирая. Как только улицы и башни потемнели, луч наверху тут же оборвался. Затем, одна из сторон башни раздулась сияющим пузырем, взрываясь потоком огня и расплавленного металла, в то время как зеленые молнии изгибались дугами над этой черной паучьей сетью улиц. Я видела, как основание другой башни было поглощено расползающимся по зданию огнем. Очевидно, что электроподстанции не будут правильно работать после того, как ты дернешь за рубильник, в то время как они снабжают электричеством энергомагическое оружие. Крик Хма сходил на нет, и облака пришли в движение, чтобы вновь скрыть ядро от взглядов. Однако, подобно углям, в сердце города все еще оставалось гнетущее сияние. «Атака прекратилась», — произнесла одна из кобыл в изумлении. «Ремонтно-восстановительные бригады. Мне нужен доклад о состоянии всех корабельных служб через 2 минуты», — сказала Шторм Чайзер, успокоенно протирая лоб. «Каково состояние флота?» Минуту спустя последовал доклад. «Был потерян лишь Азимут, мэм. Перигелий, Молния и Завиток серьезно повреждены и отступают. Вьюга, Шторм и Сирокко докладывают о незначительных повреждениях. Ну конечно же, мы не могли быть настолько удачливы сегодня», скорчив гримасу, сказала генерал. «Состояние башни, она не стреляет», сказала другая кобыла. «Я думаю, что бы там внизу в ядре не случилось, оно могло вырубить их заодно. Это наш шанс. Свяжитесь с любым кораблем, кроме этих трех, и пускай он накажет нам содействие. Выведите нас на позицию для абордажа», начала говорить Шторм Чайзер, но одна из кобыл подняла голову. «Радиопередача из Нивара», произнесла, прижимающая к уху копыта, коричневая кобыла, производя при этом манипуляции с мигающими ручками настройки на своем пульте. «Я не могу вывести их на динамики, мэм». «Одну секунду». Кончики ее крыльев бешено заметались по пульту управления связью, а затем она стукнула копытами по клавиатуре. «Забудь про динамики. Что Нивара нам приказывает?» — спросила Шторм Чайзер. Я видела, что взгляд кобылы расфокусировался, пока она слушала сообщение, а затем ее глаза широко раскрылись в замешательстве. «Генерал, они утверждают, что вы были отстранены от командования». Услышав эти слова, Шторм Чайзер тяжело рухнула в командирское кресло, словно ее только что подстрелили. Она сняла шлем. Ее широко раскрытые, остекленевшие глаза смотрели в пустоту. А кобыла-связист продолжила. «И мы тоже», — простонала она, дрогнувшим голосом. «А нет, что такое? Отвечайте», — приказала генерал. «Нам приказано обстреливать Тандерхит до тех пор, пока Лайтхуфс не сдастся и не сложит оружие», — произнесла она вяло. «Что? Уточните последний приказ. Кто сейчас командует? Кто отдал этот приказ?» — рявкнула Шторм Чайзер. «Неужели эти дебилы не осознают, что башня сейчас беззащитна?» Она быстро проговорила требуемое в микрофон своих наушников, а затем тяжело опустилась обратно на свое кресло. «Я не знаю, мэм. Этот приказ просто повторили еще раз». От досады, коричневая пегаска с силой обрушила копыта на свой пульт управления. «Минуточку, я, кажется, поняла». Затем послышался треск, и динамики ожили. Из динамиков донесся равнодушный кобылий голос. «Вьюга Кастелянусу, Шторм Чайзер, ответьте. Пропущенное звание можно было считать пощечиной. Шторм Чайзер, пожалуйста, ответьте». Едва уловимое веселье в ее голосе, подобно холодному яду, струилась по кораблю. «Генерал Шторм Чайзер», — произнесла она сухо. «Ох, а я слышала доклад о том, что вы погибли. Я так рада, что вы все еще живы». Очередной тихий смешок, к который исключал для нее любую возможность уйти, не получив наказания, в следующий раз, когда мы с ней встретимся. «Шторм Чайзер, не будете ли вы так любезны подтвердить получение последнего приказа Нивара, или мне нужно вам его передать?» — спросила капитан Хаарфрост с довольными интонациями в голосе, которые заставили меня по-настоящему пожалеть о том, что я не била ее головой о дверь до тех пор, пока она не разбилась бы как яйцо, но после этого, мне было бы некого винить в ее смерти, кроме себя. Я приняла трансляцию из Нивара, но я задаюсь вопросом, действуют ли они, располагая полными данными о том, что здесь происходит, произнесла она с совершенным самоконтролем. Защитные системы ядра уничтожены, Хаарфрост. Мы можем просто-напросто прилететь и остановить его, произнесла Шторм Чайзер, сурово. Мне это известно. Слит и Циклон будут охранять башню. Но как бы то ни было, Нивара приказал нам обстреливать Тандерхит. Несомненно, их уже давно пора покарать, фактически промурлыкала Хаарфрост. Уверена, какой-нибудь пони расскажет об этом остальным членам совета когда-нибудь. Генерал всматривалась в кобылу связиста столь пристально, что мне почудилось, будто она сейчас загорится. Простите, мэм, наш радиопередатчик дальнего радиуса действия не работает. Это гражданский объект. Кто отдал приказ? Он не может быть утвержден ВАП. Огрызнулась Шторм Чайзер сквозь сжатые зубы. Соедините нас с Нивара. Он поступил из канцелярии советника Иранфезера, а учитывая некомпетентность командующего на месте, у вас не хватит полномочий, чтобы отменить его. На поле боя я была повышена до полковника и поставлена во главе этих учений, равнодушный голос Хаарфрост сочился угрозой. Вы больше не можете быть привередливой в своих приказах, Шторм Чайзер. Вы подтверждаете получение приказа или нет? Шторм, Вьюга и Афтербернер направили на нас свои орудия, нараспев произнесла одна из кобыл, испуганным голосом. «Вы подтверждаете получение приказа?» — с прохладцей спросила Хаарфрост. «Это возмутительно. Анклав не может». Кастелянус накренился, когда в корму судна попало что-то, что заставило весь корабль зловеще застонать. «Они стреляют по своим? Вы подтверждаете получение приказа?» Генерал посмотрела на поврежденный во время боя мостик, израненных членов экипажа, на тела, которые никто не потрудился убрать, и дыру, у которой погиб капитан Риес Винт. «Мы подтверждаем получение приказа», — тихо произнесла Шторм Чайзер. «Генерал», — произнесла кобыла кормчий, которая со всей очевидностью находилась в таком же недоумении, как и Шторм Чайзер минуту назад. «Сделай все, как полагается, Шторм Чайзер. Мы ретранслируем твое сообщение остальному флоту», — ответила Хаарфрост. Серая кобыла встала, плотно сомкнув губы. На щеках были видны слезы, но взгляд был решительным и гневным. «Говорит генерал Шторм Чайзер, я подтверждаю получение приказа. Заодно, хочу довести до сведения флота и ВАПТО, что в ответ на полученный приказ убивать тех, кого мы должны защищать, я ухожу в отставку. Никогда бы не подумала, что анклав, который в течение двух столетий оберегал наш народ, падет настолько низко, что решится на бессмысленное убийство собственных граждан». Судя по всему, Ринбаудеш была права. Пегасы первые всегда и везде превратилась в военные первые всегда и везде. Она повернулась к одной из дежурящих на мостике кобыл. «Пожалуйста, найдите лейтенанта Флейвилл. Ее нужно проинструктировать касательно предстоящего штурма башни. Слит и Циклон будут достаточной силой для того, чтобы захватить башню и ее системы пуска ракет неповрежденными. В присутствии Кастеллянуса нет необходимости», — невозмутимо произнесла Хаарфрост. «Выдвигайтесь на позиции для обстрела Тандерхеда. Неповрежденными мне было приказано уничтожить пусковые установки», — выпалила Шторм Чайзер. Хаарфрост почти мурлыкала. «О, это была бы большая потеря. В Нивара понимают, что у них есть биологическое оружие и система для его доставки, которые сделают карантин реальностью. С помощью пары десятков ракет мы сможем усмирить поверхность на неопределенно долгое время». Айранфезер пришел в ужас от того, что генерал хотела уничтожить такую возможность, а вот теперь я по-настоящему сожалела о том, что не убила ее. «Вы подтверждаете получение моих приказов?» Шторм Чайзер сгорбилась в своем кресле и склонила голову. «Наши оружейные системы повреждены. Мы вынуждены отступить до той поры, пока не восстановим их. Кастеллянус подтверждает получение приказов анклава. Так и быть, трусиха. Пожалуйста, проследи за тем, чтобы тот уполномоченный офицер, который примет на себя командование Кастеллянусом, исполнял свои обязанности так, как подобает. Как-никак, у гражданских нет полномочий, чтобы командовать судами анклава, из динамиков изливалось холодное презрение. «Возвращайтесь на позицию для перехвата ракет, Шторм Чайзер, пожалуйста, не покидай своей каюты до тех пор, пока с этим бардаком не будет покончено». «Конечно», — ответила Шторм Чайзер голосом столь пустым, что это заставило меня гадать, не напортачила ли я в процессе спасения ее жизни. «Это было для меня слишком. Я спасла твою жизнь, Харфрост», — огрызнулась я, «не убивай невинных пони в Тандерхиде». За этими словами последовала пауза. «Ах, террористка, ты все еще жива», — Шторм Чайзер застонала, в то время как Харфрост продолжила, «да, ты спасла мне жизнь, позволь проявить благодарность, дав тебе шанс сдаться». Я оглянулась вокруг. «Может, я смогу выкупить пару секунд? Ты пощадишь Тандерхит, если я сдамся?» Я спросила. «Бликджик, нет, это тупо, даже для тебя», — крикнула Рампейдж. «Конечно, я отправлю пару летунов, чтобы подобрать тебя. Даю слово», — весело сказала Харфрост. «Пожалуйста, удерживайте их на месте, пока мы не прибудем. Это приказ», — бывший генерал откинулась и сказала голосом проигравшей. «Поняла. Передача окончена», — сказала связист, — «продолжать попытки установления связи с Нейвара. Может, мы сможем убедить циклон ретранслировать наши сообщения?» «Нет. Похоже, что они решили сделать из Тандерхеда пример того, что происходит с непокорными. И из нас заодно», — глухим голосом сказала Шторм Чайзер, глядя на что в тысячах ярдов позади экрана показывающего хищников. «Что ж, это объясняет, почему они оставили ракетную систему неповрежденной. Они стремились к этому с самого начала», — генерал вздохнула и закрыла глаза. «Я не могу даже вообразить, что она сейчас чувствует, но она отрешилась от этого и двинулась дальше. Бликджик, ты не можешь всерьез говорить о том, чтобы сдаться им», — быстро сказала она, сурово сдвинув брови. «Нет, но это может дать Тандерхиду несколько минут, прежде чем будет открыт огонь», — сказала я, открывая в пипбаке радиопередатчик и выбирая в списке контактов номер Глори. «Это радио Бликджик. Дела плохи. Генерал отстранена от командования. Башня вырублена. Анклав хочет заполучить чуму и зачистить Тандерхид. Предупреди, кого сможешь. Люблю тебя. Обещаю, что постараюсь ни во что не вляпаться, пока не увижу тебя вновь. Я страстно желала, чтобы у моей любимой тоже был передатчик, и она могла бы ответить. Мне действительно пригодился бы совет умной пони». «Ты можешь связаться с кем-то в Тандерхиде?» — спросила Сторм Чайзер. «Конечно. Моя очень особая пони находится там, и у нее есть радио. Она так-то недавно прекратила изображать Рейнбоу Дэш», — сказала я. «И ты делаешь это на неанклавовских каналах связи». Шторм Чайзер вздохнула. «Бликджик, тебе и в самом деле нужно научиться вовремя сообщать относящуюся к делу информацию». Она потянулась и подняла мою переднюю ногу. «Включи его», — попросила она, а затем продолжила. «Говорит Шторм Чайзер, у вас есть примерно 5 минут на то, чтобы убраться из экваториальных областей Тандерхеда. Укройтесь во внутренних хозяйственных постройках. Если им будут нанесены повреждения, которые приведут к их скорому разрушению», она остановилась и посмотрела на меня, «есть ли на поверхности место, где они были бы в безопасности?»